Глава 5. Наступил 2007 год. Баранин уже как год нашел себе замечательную работу во вновь открывшемся от питерской стороны мультимедиа-супермаркете «Сфера». А если был Баранин, Питер, воля и деньги, начались и наркотики. Их, по-моему, первых сферовцев и вербовали в Питере только колесами. Управляющие работали с Бараниным только на них. И на амфетамине. И на траве. Но трава не наркотик, а дудка. Как и тульский губернатор в то время. Поэтому Баранин, не любивший ни работы, ни людей, ни проблем, ни ответственности, быстро перестал быть продавцом и сразу стал управляющим магазина. Но пока меня это касалось только рассказами. Вот навязчивая необходимость в работе была более вещественна. Говорить о том, посещал ли я его в то время, в Заречье, не стану. Помню о периоде сферы. Можете спросить у него сами, он с удовольствием в подробностях расскажет. Помню только, что он был занят, быстр и имел самолюбивый гордый вид. И общение с ним, скорее всего, сократилось, потому что новые друзья были для него уже выше уровнем, чем старые. Или не было старых. Но иногда он соизволил звонить, о чем-то говорить. Уверен, он напишет такую же историю, о чем. И однажды я спросил его, нет ли в его супермаркете рабочего места. Его вроде не было, и Баранин скрытно, мутно и вихляя об этом говорил, но пригласил на собеседование, и с этого момента можно перечислять трупы. Свободное место было в отделе мультимедиа, и хотя в игры я не играл, но индустрию на тот момент знал и в компьютерах разбирался. Зашел в магазин, удивился его цивилизованности и современности, отличием от всего, что было и есть в Туле. Мимо в попыхах пробежал Сережа, спросил, зачем я. Сказал, что он занят, и кинул мне анкету отдела. Стоя перед кассой, огромным полукруглым прилавком, за которым сидели две гордые девушки, заполнил анкету и отдал ее Жене Калабину, улыбчивому, всегда радостному мальчику, всегда в оранжевом и в очках, администратору отдела, после чего пошел рассматривать отдел, пока не пришел Женя и сказал продолжать изучать товар. На работу меня приняли. Провели беседу с мужиком, военным, отвечающим за безопасность и личные данные. Странно, если бы там работал действительно любой представитель хотя бы МВД. Познакомились с директором магазина, молодой девушкой Юлией. Как потом говорил Баранин, при первоначальном отборе на работу все были одинаковы. И сам Баранин мог стать директором. Бухгалтером Варварой и ушел в отдел. Может, это было в течение 2 дней. Во всяком случае, работал я с 10 до 9 вечера, в течение как раз 2 дней. Потом 2 дня был в институте. Последней моей расчетной работой была ПЗРК «Игла». Тула смеялась, как могла, над собой и своими детьми, которые так и продолжали по подъездам колоть героин и метадон. Но после 2013 года резко стала все прятать и перекрашивать. Готовить расчетные работы к сессии приходилось прямо на рабочем компьютере, что было неудобно. Иногда приходилось работать и не в свои смены. Поначалу было физически тяжело стоять на ногах 9 часов с перерывом, и ноги превращались в тумбы. Несколько раз перед сменой снилось, как бегу к автобусу и не могу двигать ногами. Днем иногда появлялся образ себя с тростью и ощущением, что это круто. Тула дождалась. Только трость нужна, чтобы кое-как дойти до магазина или аптеки. Это круто. Сама работа сложность представляла только в момент конфликтов с людьми, шедших на них в случае проблем с продукцией или просто из-за характера тулика. Но все было решаемо. Ассортимент быстро изучен, постепенно изучались работники. Баранин, казавшийся другом, оказался еще более сильным алкашом, чем был без работы. Без ягуара, энергетиков, пива, амфетамина, травы ему не работалось. Но если и работалось, то работалось не сказать, что плохо, просто в тягость. В магазине был замечательный подбор персонала. Первый, кого стоит отметить, был Алексей Карпеченко. Торговец с замечательной травой, придумавший слово «дудка». То ли в честь губернатора, то ли губернатор выбрал себе такой псевдоним. В отделе музыки работали как представители тульской зарождавшейся и почившей в 2013 году рок-сцены Владимир Шумахер и какой-то еще маленький толстый потный тип, игравший панк-рок. Работал в отделе видео. Потом ради прикрытия женился на женщине с ребенком и сделал еще одного. Так и просто торговец наркотиками господин Синельников. И сел. На 5 лет. Но потом, еще через 5 лет. Были просто лесбиянки. Черноусова и тишина. Была девочка Катя, но уже Белоусова. Была богатая девочка Даша Ларина, приехавшая из Москвы как бы с учебы, жившая с мамой, совладелицей типографии и грифа компании и быстро нашедшей общий язык с Бараниным. Ему нужны были подобные люди. И когда Синельников его не снабжал, в распоряжении Сережи появились некий Антон и ДД, своевременно снабжавшие его необходимыми инструментами. Но это было позже, пока Сережа рассчитывал на имеющиеся возможности. Мы же с Алексеем, благо у него почти всегда была трава, часто курили. И Женя Калабин становился понятно, почему улыбчив. Работе это не мешало, не мешало и учебе. Продажи были по 100 тысяч в день. Получали мы копейки. Все остальные деньги, используя некие бухгалтерские методы, мне неизвестные, скрытие налогов, невыплаты в пенсионный фонд и так далее, увозили к себе ребята из Санкт-Петербурга. Несмотря на свой статус администратора магазина и подобающую зарплату, Баранин был все время грустен, все время просил денег взаймы, и когда я приезжал к нему в гости, он либо пил, либо курил, либо нюхал. Или чаще, все вместе. Или, еще чаще, ждал одного из слагаемых. Кроме алкоголя. Как сейчас говорят про меня, я был не против. Я особенно не обращал на это внимания. Но паучья настойчивость Баранина побеждала. Как меня, так и военного Кузьмина, который Баранина ненавидел. Но что делать? Работать. И работали. Кто как мог. Я, стоя и консультируя, Баранин, бегая и плеская во все стороны ягуаром. Тула наблюдала. Прайсы заполнялись, товар ставился на учет и на свое место на полке, документы оформлялись, и меня почти стали пускать за кассу. А очереди были на 10 человек, поэтому я не считал себя готовым к такой напряженной работе. Да и голова не позволяла. Теперь уже не каждую пятницу, которые так и продолжались, а каждый день отдельные сотрудники собирались вместе, шли в кафе «Спар», на лавке около магазина «Клондайк» и пили. А я стоял и считал себя лишним, пока не ехал домой. Баранина хотели забрать в армию. Он умудрился взять деньги из кассы, употребить их взять кредит на квартиру, употребить его, и ему нужно было брать в долг. И тут-то он и вспомнил, что у него есть друг Рома, который все эти долги, с помощью матери, конечно, получал я сам 10 тысяч, покрывал. Ни копейки не вернулось. А Баранин живой. Парадокс. Баранину досталось еще, как бедному другу, много моей техники. Плеер NX, iPod, телефоны и, вероятно, еще много чего, о чем я уже забыл. Все это было им или сломано, или потеряно, или, проще, продано. Много моей техники просто пропало. И как они с Лариной хотели повесить магазинные подставные кражи потом на меня. Брал в долг Баранин и у нее. Но как девушка расчетливая, она давала только с возвратом продукции. Баранин ее обманывал, и часто продукция употреблялась невозвращенной. А Дарья с горя пошла учить французский язык. А как с амфетамином его учить лучше? В случае Кузьмина поступалось так же. Вот он его и не любил. А я, как камера, все рассматривал. Но, как камера, жаль, не записывал. Еще была девочка Женя Сафатова. Странная и верующая. Вравшая о своем рождении в городе Керчь. Старавшаяся влезть в любые мои, и не только мои, и так неполноценные отношения с противоположным полом. Старавшаяся всем помочь, но всех раздражавшая. Баранина она спасала помощью в его одиночестве, после чего он долго отплевывался. Однажды, приехавши к нему, развесила, украсила угол его квартиры фотографиями всех представителей женского пола, но уже другого магазина — «Либра». Выбор был почти тот же, что и в «Сфере». И неясно было, зачем. Но учитывая то, что Баранин намекал мне сматываться от бабского коллектива, говорил, что у него отнимаются ноги, не двигаются пальцы рук по локоть и так далее, Сафатова хотела помочь мне. Я не понял. Но понял теперь. И теперь уже подготовлен. Нож куплен. В то время я не думал о бабах. Доздал последнюю сессию 4-го курса и, уже получив повышение в новый открывшийся магазин, взял академический отпуск, который в Тульском университете стоил 23 тысячи рублей. И не вернулся с него. Поэтому сейчас обладаю предписанной мне еще директором первой гимназии справкой о неполном высшем образовании. Новый магазин назывался «Сидимастер». Он по странной случайности находился в 10 метрах от Китайской стены, дома 130, в котором я прожил всей семьей все начало своей истории. И был в 80-е годы рестораном, в котором мои родители играли свадьбу. С конца работы в «Сфере» у меня тоже, в первый раз, появилась полноценная девушка, Зоя Исламова, жившая от Криволучья по восточному объезду в паре километров. Девушка странно представляла развитие отношений. У нее был график, к которому я не приспособился, а спать с ней я не хотел. Или не хотел сразу. Единственное, что я понял, это что такое настоящий ступор и непроходящее дрожание ног. У меня было к чему приспосабливаться и без Зои. Еще с конца «Сферы» у меня появился велосипед, на котором, превозмогая себя, я несколько раз ездил на работу. Среди машин и среди фур, среди гор пыли и падая в лужу на трамвайных путях. Но вид транспорта оказался самым оптимальным для одиночной поездки, поскольку с годами, тем более теперь, автобусы стали неприемлемыми. И могу первый раз похвастать тем, что как инвалид второй группы, имея возможность и даже саму технику передвигаться, пусть и не на далекие, но в разы большие, чем пешком, дистанции. Первый велосипед был женским сиденьем, был куплен у лесбиянок за 2400 рублей и быстро рассыпался, поскольку не был предназначен для какой-либо агрессивной езды, нежели ровный асфальт. А ездил я везде. О том, как с ним поступили в конце, далее. Несколько моментов можно еще отметить из времени сферы. Например, поездку на дачу Дашиной мамы. Село Коптево. Алексей Карпеченко подготовил много копоти, и по его милости накурены были все от и до. У него откуда-то с самого начала была машина Peugeot 306, в которой он то отъезжал, то проезжал назад. Еще у него был друг из родного ему Обнинска, который, спасибо ему, запечатлел на фото и видео почти каждую минуту шашлыков. Что замечательно, ночью все пошли купаться, а я, дотащив ноги до пруда, сидел и смотрел на голые зады и сиськи в гусиных пупырышках, боясь сразу утонуть. И проснулся на втором этаже в детской люльке. Зато перед этим хорошо помахал топором. Еще слово о Лариной. Были в сфере поначалу тематические вечера, когда, например, напившись, играли в детскую бутылочку. Мне было уже 23-24 года, и я первый раз поцеловал девушку. Бутылка указала на Дашу. Девка она была холодная, поэтому после бутылочки все продолжили пить, так и не выбрав мне пару. А как все ждали! Катя Белоусова даже разделась. Даже все танцевали подобие стриптиза на окнах. И все зря. Но потом Даша подарила мне сувенир из Египта. Амулет от сглаза, который при всех стараниях туряков помог слабо и в 2013 году просто пропал. Да и Мьёльнир был у меня тогда, поэтому страшно не было. И сильнее я был чуть-чуть. Заменял мне врачей, на которые уходили деньги за их врачебное молчание. А потом ушли еще большие деньги за военник и за астму, которая и так была. Тула делала, что хотела, и никаких барьеров и преград в ней не было и нет. Еще как-то раз привели на стажировку Ваню. Классического, улыбающегося, туповатого удутуша, которого, несмотря на мое о нем мнение, на работу взяли. И этот Ваня отблагодарил. Еще были двое. Аджарский грузин Гоша Сурманидзе, разбиравшийся в музыке, пивший как баранин и дувший как дышал. Чистый рэпер. И был еще Сережа Колос. Все его называли Охром. И стоял он на входе. Теперь, по его словам, мент в суде. Возит в автозаках заключенных. Что делал он раньше, нужно узнать у его друга Гоши. И еще один Иван. Лукьянцев. Толстый парень. Из разряда музыкальных меньшинств. Грайнкорщиков. Сатанистов и неофашистов. Но веселый и дружелюбный, как оказалось. Имел проект «Шизум Психопатум» и писал сумасшедшую музыку из вала электроники, каши барабанов, жужжания гитар и рева. Предлагал и мне вступить в один из своих проектов. Нашел же он друга в Гоше, и на сцене можно было несколько раз наблюдать Ивана с орущим в микрофон Сурманидзе. Надо мной они потом довольно интересно посмеялись. Смеялся он и над тульскими скинхедами, к которым имел непосредственное отношение. Но настоящие скинхеды, опасные и больные на голову, остались ближе к 90-м. Современные же отличались зигованием от бедра, что я даже сам наблюдал в 2016 году, и показывали двумя пальцами усы. Но это любили делать и все бабы. Настоящие неонацисты остались, слава богу, за кадром. Мне позже досталось жалкое подобие, скрывавшее себя за личиной нормального человека, но вскоре прекратившее это занятие. Так вот, было у дурачка Вани. Никто не говорит, что он до сих пор дурачок. День рождения. И так как он был классическим растой, все, как можно представить, дули. А после охор делал из высокоградусного вина, водки и минералки коктейль, который пили из железной вазы. Я очнулся в 11-й медсанчасти с разбитой головой. Как говорили, упал с лестницы. Я просто так не падаю, и нужна помощь. Помощь, самоотверженную, мне оказывал Саша Волобуев, мальчик Даши и будущий менеджер магазина «Сидимастер», по-дружески, переживая за меня, проводив на скорой помощи до больницы и дознаваясь о моем состоянии. Впоследствии еще не раз меня подставивший, был тогда со мной почти незнаком. Сергей Колос, охор, стал иногда приглашать в магазин своего друга Гарика, жившего в 35 лет вместе с мамой, имевшего склад старых гитар и прочего советского оборудования. Ко мне он приходил с ноутбуком, на который что-то нужно было каждый раз поставить. Но где был Колос, там был и Батон. Криволучинский алкаш, просаживающий все деньги матери в игровых автоматах и живший на алкогольных коктейлях, Батон стал часто встречать нас после работы, шатаясь по городу и пытаясь влезть в компанию. Так охор постепенно вводил в жизнь своих людей. Но главная беда заключалась в том, что у Лёши Карпеченко пропала трава, видимо, из-за страха того, что за его другом Синельниковым уже начали приходить из ГНК, и пришлось мне иногда звонить Серёжиным Антону и ДД. Барыгам немногословным, серьезным и ответственно выполнявшим свой долг. Но постепенно и они исчезли. Да и необходимости не было. И решила Тула подсунуть мне еще одного. И этот прилип надолго. Был абсолютно беспонтовым. Был маленьким, глупым, слушал русский рэп, и с ним в никуда ушло некоторое количество денег. У Кузьмина значительно большее. Но об этом позже. Его звали тоже Пашей. Введен он в жизнь был Гошей Сурманидзе. Фамилия жены Баранина — Сурначева. Вскоре устроился некий Ларинцев. И очень долго терся вокруг магазина, нигде не учась и ничего не делая, кроме травы. Глазницы у него были зеленые, глаза широкие и мутно-блестящие. Навязывался он медленно. И отправлен был вскоре в армию воспитывать собак. Но, вернувшись, основного занятия не бросил, а добавил новых элементов поиска астрала. В сферу часто приезжала инкассация, состоявшая из сослуживцев Кузьмина. А Кузьмин скоро все свое свободное время стал также проводить в и около сферы, находя то, что ему было нужно. Предупреждали меня бабы, чтобы был с ним поаккуратнее. Но друг другом, что мне его опасаться? Частой моей гостьей в магазине была и Елена Барматина, проводящая часы, стоя и ожидая, когда я освобожусь от очередных покупателей, и рассказывающая свои истории из своей же жизни. Потом, как только у меня появилась девочка Зоя, Барматина пропала и больше никогда не появлялась. Лично. Зато у Жени Калабина, администратора моего отдела, на какое-то время и для строго объективных целей появилась девочка Лена Барматина. Все бабы любят говорить, что кого-то спасали. Меня не спасал никто, ибо и не от чего было, и не особенно много было желающих. Но единственный раз, в Заречье, на квартире Баранина, который устроил фирменную гарь и на которой присутствовала Лена. Она, увидя, что Кузьмин лежит на кухне и не может двигаться, сказала мне, что пора отсюда уходить. И мы ушли вдвоем, подло бросив бедного военного невменяемым под кухонным столом Баранина. Сложно остановить этот рассказ о фоновой части жизни, но местами его продолжу. Как продолжались встречи одноклассников А-класса, уже скучные и поверхностные. На одной из них произошла ссора всей компании с Кузьминым, накуренным в дрова, как и я. И общение после их последующей контрольной встречи прекратилось, что было сообщено мне после Кузьминым, потому что мало того, что уже тогда ему верить не стоило, к тому же он стал часто переносить образ меня на себя и наоборот. В это же время я отдал ему свою косуху, которая, будучи сделанной из клеенки с ватным утеплителем, была протерта и местами порвана. И зимой, в минус 30 градусов, была далеко не уютна. Сменена была то ли на обычную куртку, то ли на пальто. Узкое, но в котором я проходил еще несколько лет. Кузьмин взамен отдал мне новую военную рубаху и, возможно, фуражку, которые в качестве экспонатов хранятся по сей день. Баранин же, за все блага, отданные ему мной, а это и плееры, и деньги, и телефоны, все были им потеряны и сломаны, отблагодарил меня огромной рубахой в осенних листьях клёна. Тоже хранится как вещдок. Бармачина была названа Лариной томной француженкой и также пропала из компании сферовцев, которая, еще до моего вступления на работу, часто за свои попойки в людных местах была гонима или десантниками. Баранин почти каждый год в день десантника лично попадал на бой с ними. Или милицией. В конце концов, просто карауливший того же Гошу Сурманидзе в стандартных для его ночевок в обездвиженном состоянии местах. Хотя мы, как ответственные сотрудники, старались всегда запихнуть его в такси. И обычно после минут ора и сопротивления он сдавался. Я дрался единственный раз, когда Баранин приехал в Криволучье пить, и мы шли к школьному стадиону. Все было построено так, что попавшиеся нам на дороге гопники были слабыми. Баранин свалил их мощными ударами в голову и упал на одного за парапет, откуда его бой мне виден не был. Я же сел на своего сверху, и поскольку руки у меня были такими же слабыми, как и гопники, бил его в голову локтем. Вроде без повреждений. Но теперь о хорошем. Я был выбран начальством и отвезен на место будущего магазина «Сидимастер». После ремонта меня сделали администратором отдела и поручили и расстановку товара, и подготовку стеллажных обозначений, и его заказ, и кассу с ее работоспособностью, хотя был еще Саша Волобуев. И там этим занимался он, как администратор магазина, из ниоткуда взявшийся. И сборку стеллажей, и все то, что сопровождает продажу и принятие товара с браком. Еще в сфере из горддисков на складе я организовал подобие складского учета, уменьшенный в соответствии с типом товаров в форме, и следил за удобством его использования. Тоже попытался сделать и в Сидимастере, но на складе стеллажей не было. Дубли с браком лежали валом в коробках, а в зале под каждым стеллажом был свой ящик. Товары были рассортированы на стеллажах и в зависимости их принадлежности к определенной товарной группе, и в перекрестной зависимости друг от друга, и в зависимости от требований впервые вошедшего в магазин человека. Отдел был хорошим, но товаров становилось все меньше, все больше брака, и количество лицензионной продукции на единицу общей уменьшалось с каждым заказом. Средний диск стоил 89 рублей. Выходная цена конторы, которая его выпускала, была не больше 7 рублей с полиграфией. Контора принадлежала владельцам сети. Кто из них жив теперь, я не знаю. Но зарплата моя подросла на 6 тысяч и составила 16 тысяч рублей. Тульское начальство появлялось редко, а бухгалтер стал пропадать и в основной сфере – в которую во время еще моей в ней работы приходили сотрудники службы контроля за незаконным оборотом нелицензионной продукции. В магазине оставлялись самые ответственные продавцы, и мы убирали с полок почти все, кроме редких представителей лицензионной продукции. И, могу снова похвастать своим отделом, только он ей обладал. Отделы фильмов с музыкой были для них пустыми. И как все это объясняли, я не знаю. Ларина знает. Баранин что-то врал. Ему было и будет не привыкать. Мы же говорили, что являемся только продавцами, не больше. А начальства сейчас нет. И когда появится, знает только Сережа. «Сереж, когда придет Юля?» С нас брали показания, составляли протоколы, и вскоре приходили еще ребята из ГНК за Синельниковым, который долго прятался и просил остальных ничего о нем не знать. Были большие, впоследствии составившие основные поставки товаров, несмотря на еженедельные заказы минимального необходимого, перебросы дублей, брака и непродаваемых позиций из других регионов, закрываемых один за другим. Сам магазин был оформлен лично Бараниным, как посыльным на подставную фамилию Погорнила, какого-то чурки, от которого остался один паспорт, и регулярно переоформлялся по разным ООО. Сигма, Дельта, еще какие-то. В один из таких магазинов сети мы с Сурманидзе ездили с проверкой. Продавцы там были глупые, в товаре не разбиравшиеся и не умевшие вести диалог с покупателями. Это была Калуга. Естественно, Коша был заряжен травой, были покатушки с горки около музея Циолковского, вход в который был не найден. И снова я отметил за собой, что хожу все хуже и хуже. Пока еще приходила Барматина, она приносила сигареты, говорила, что бросает курить, также стояла и что-то рассказывала. Однажды пришлось покинуть отдел, чтобы успокаивать Лену, сидя почти возле самого моего первого подъезда, пившую коньяк и сокрушавшуюся о плохих отношениях с парнем. С каким только можно предполагать. Да и причем было это место тоже. В отдел приняли малолетних Вову Панина, сидевшего на траве, и диджея Сашу Пуденкова, занимавшегося тем же. Оба диджеи, не знавшие о музыке ничего, не умевшие работать и нигде не учившиеся, может, только в техникуме. Ребята были детьми небедных родителей и присутствовали в магазине ради прикола. Тула любит своих героев. Бывшие диджеи Баунс и Алекс-71 сейчас уважаемые деятели какого-то завода и производители клипов и прочего аудиовизуального мусора. Владеющие огромными деньгами, что для Тулы определяющее, хапающие дым ведрами и составляющие оплот несуществующей ныне диджей и рэп-сцены. Появился также начинающий звезда-режиссер короткометражного кино Картавый, почти как Заика из детства, заслуживший страницу на Кинопоиске. Жене Авдееву из группы 12-13-31 при подборе персонала, уже мной, была также предложена работа в магазине, на что он согласился, найдя нетрудный для него непрофильный заработок. Работал он так же, как и диджеи, и новых друзей в их лице. Еще была Юля Алексеева, кассир, такая же верующая, как и Сафатова, и такая же настойчивая и неприятно ищущая себе парня. После перебора всех доступных и их отказов, она остановилась на обработке Баранина, который отплевывался от нее так же, как и от Сафатовой. Но однажды, поймав момент, когда он сидел на стуле в подсобке в бессознательном состоянии, или специально притворялся, готовившись съездить за амфетамином, она встала на его защиту от нас, проходивших мимо подсобки и призывавших его к возвращению к бутылке, и закрылась с ним. Долго не было Баранина, и Юля ушла сразу домой. А он молчал. С 2013 года она была единственным членом из этого места, рискнувшим в кавычках случайно попасться мне в транспорте и в больнице. Об этом потом. Из группы, вернее, с потока, остался в жизни и Шмерега. И репетиции группы «Империи» все эти годы продолжались. Медленно отрабатывался материал. Во времена CD-мастера у меня появился свой комбик на 30 ватт, проданный мне за 6 тысяч самим Шмерегой под страхом, что он продаст его другому. И вскоре начались первые и последние концерты. За комбик деньги отдавались полгода. Первый из них прошел на улице Шухова. Первое не странно. В бывшей бане, в которой открыли клуб «Виноград». На концерт соизволили приехать две сферовские девушки. Все та же Зоя, девушка моя, и ее сотрудница по отделу Катя Белоусова. До выступления было ощущение полного моего отсутствия для людей. И я не совсем понимал, что там делаю. Но с момента саундчека назначение мое стало ясно. Звук настроен, и группа в отведенной ей комнате ждала своего выхода. И он состоялся. Правда, звук мне настроили таким образом, что я слышал всех, стоявших рядом, но не свой комбик и мониторы. Поэтому, вглухую, отыграл концерт. Конечно, очень приблизительно, на ощупь, упадая в свою партию. Слушатели, а передо мной был зал со столиками, свое отношение особенно не показывали, а только пили. Как и девушки, с которыми я, вместе с оборудованием, по приглашению авдейского Лёши, поехали к нему в дом на 38-й. Там, естественно, пьянка затронула уже и меня, и произошел интересный эпизод в жизни. Бабы пили и молчали, а Лёша, заметив заканчивающийся алкоголь, решил на своем новом 800-кубовом мотоцикле съездить на заправку. И, конечно, не один, а со мной. Сначала, рассекая криволучий по 200 км в час, мы ехали за алкоголем. Потом таким же образом, пролетая мимо автобусов, обратно. Пакет с купленным я держал, прижав к себе, сам прижавшись к Лёше, и ожидал, когда стекло от разбитых бутылок распорит мне живот, и я, как и в прошлый раз, перелечу через гонщика метров на 500. Лёша оказался пьян, но точен. И въехали мы в 38-й целыми. Вот только проехали нужный поворот. Лёша добавил газу и поехал в лес за грибами. Лес с грибами кончился полем с грязью, где пьяный Лёша увяз, протащил мотоцикл несколько метров и уронил его на землю. Потом упал рядом и уснул. До леса мы не доехали совсем немного. Но что делать? И мне пришлось ложиться на землю, в сухую траву, и спать до утра. А ранним утром, уже трезвый и злой Лёша, явно исполнив вчера чей-то указ, начал вытаскивать мотоцикл из грязи на трассу. Мне позвонила Зоя. Сказала, что не удивлена. Еще бы была. Потом он просто довез меня до своей хибары. Я забрал инструменты и потащил все домой. С базы, находившейся в 4 остановках, 10-килограммовый комбик приходилось тащить 3 остановками по несколько минут. Было это один раз. Был почему-то Кузьмин, но был явно не за тем, чтобы помочь мне. Хотя и не курил. Странность. Странностью было и то, что моя девушка Зоя отказалась присутствовать на репетициях. Зато согласилась Сафатова. Стойко отсидев всю металлическую программу, а для Сафатова играли мы хорошо, и слышал я себя полноценно. Сафатову выявило даже желание учиться игре на барабанах. Странно, чему мог научить ее Сашка Горнин, в свободное время работавший на Тулу Чермете и сам постигавший владение инструментом, и постигавший его в контексте металла. Но все оказалось хорошо. О барабанах Сафатова быстро забыла, хотя стали уже раздаться идеи группы по типу White Lies. Но не забыла еще раз посетить репетицию, перед этим накурившись гашиша со мной и уехав оттуда сразу же. По поводу совпадений анализировать события не мне. Но играть с допингом оказалось неэффективно и неинтересно. Хотя вместо положенных прописанных партий получалось нечто необычное. Но подобное больше не повторялось. Второй концерт состоялся в поселке Иншинский, в поле, рядом с которым, в самом поселке, жил Гоша Сурманидзе. Концерт назывался «Фестиваль воздухоплавания» и был полноценным однодневным фестивалем с тысячной толпой, сценой на 2 метра в высоту, и занимал полполя. Туда уже приезжала одна Катя. Может, и не одна, но я не помню. Никто не решил встретить меня ни перед, ни после выступления. А со сцены я видел только свет от прожекторов. Приехал на концерт один. Вся остальная группа добиралась вместе на машине Горнина. До начала выступления, за пару часов, сидел в зрительной площадке и ждал. Потом Шмерега позвал уже за сцену, в палатку музыкантов. Неприятных пафосных личностей, как, в общем, был и сам Шмерега. И, подождав еще некоторое время, нас вызвали на сцену. Мне был отведен ее правый угол. Настоящий стек «Маршал 900», который я видел в первый раз и за который я очень переживал. За кнопку «Стендбай». Не оказаться вы в приближающемся, как поезд, выступлении с выключенным усилителем. Но стоящий где-то рядом работник сцены все сделал за меня. Мне оставалось установить свой джекхаммер, настроить примерно голову маршала, подключиться и ждать. Ждать пришлось недолго. Саша Горнин отбил палками 5 долей, и все, как тот же поезд, понеслось. Волнения почти не было. Себя, как и всех, я слышал. А толпу из-за света не видел. И играл все как на репетициях. Как металлист должен вести себя на сцене, я не знал. Поэтому просто стоял и играл. А Шмерега, как настоящий Холстинин, бегал, тряс головой с басистом, ставил ножку то на свой монитор, то на пандус барабанщика и поднимал вверх гриф гитары. Играл он на леворукой гитаре, поскольку был левшой. После 3 песен наше выступление окончилось, и я также в одиночестве уехал домой. Хотя, может, Горнин отвез нас всех на базу. Суть это не меняет. Все молчали. И последнее, 3-е выступление для меня стало самым лучшим, поскольку со сценическим аппаратом я уже освоился и чувствовал себя свободно. Выступление проходило в рамках какого-то фестиваля в ныне несуществующем рок-клубе «Молот», где у Шмереги были все свои, начиная от директора с ведущей, кончая звукачами. На выступление группы «Империя» завершала фестиваль. И мало того, что из мне знакомых уже не пришел никто, на самом выступлении осталось 10 человек. Правда, решивших слэмиться. И само выступление было отыграно хорошо. Да и привез и отвез нас на машине Сашка Горнин. Вскоре я пришел на репетицию, и мне было сказано, что группе я не подхожу. До этого почувствовав, что с очередным обострением перестали двигаться пальцы левой руки. Разработались. До тех пор и с тех пор начались невнятные отношения со Сферосом Шумахером, бывшим, как Шмерега, высокого о себе мнения, резким и неприятным большинству, но и потому игравшим во множестве тульских групп то на барабанах, то на гитаре. По сути, это был обыкновенный дворовый алкаш и наркоман, как и все прочие, нигде не учившийся, но за счет ситуации и выбранной деятельности, поднявший свое самолюбие до образования неприятной личности недомузыканта. Однако недомузыкант со своей группой «Стереошум» у меня в голове шумело уже не первый год. Записал ряд песен, в том числе «Твой внутренний голос звучит в чужой голове», как бы констатируя одним из первых мою проблему. И как вышло, проблему с самого детства. И прочие песни, подражая стилям различным зарубежным рок-группам, с которыми был прекрасно знаком, работая в отделе музыки. Но так получилось, что нашли с ним общий язык, может, на фоне сдутой вместе травы. И однажды, предложив мне, видимо, один из своих любимых напитков — кофе с коньяком, и пригласив после закрытия магазина своего музыкального друга из коллектива «Ангел Небес», было принято не особенно воспринятое мной как жизненное решение переехать в съемную общую квартиру. Он занялся поиском, я занялся комплектованием ассортимента в новый открывшийся отдел печатных изданий художественной литературы. Отдел получился хорошим. Еще одна моя гордость. Но книги, Еще до демонстрации подборки отдела покупателям были частично раскуплены самими же продавцами магазина. А до заказов никто уже делать не давал. Зато было решено открыть небольшой книжный магазин и в сфере, который заполнял Баранин каким-то барахлом. Поэтому еще часть книг моего отдела увезли в другой магазин. Стоя в своем отделе, в голове зазвучала навязчивая мысль, что надо съездить в сферу и признаться Зое Исламовой в том, что очень сильно хочу с ней встречаться. Мысль меня убедила. В сферу съездил, признался. Было очень неуютно. Получил хитрую ухмылку и ответ «Я подумаю». Но дело было в том, что я не подумал, и решение, несмотря на внутренний голос, не принимал. Поэтому для меня никакой девушки не было. Но даже один раз, таща гитару, пришлось ее провожать до дома и потом через весь восточный объезд идти домой уже ночью. Зоя проверяла, сколько могу пройти. Допустила до двери подъезда. Вышла с собакой, о которой рассказывала, что та боится людей и писает при их виде, и, погуляв с ней, ушла домой. Людей я не боюсь. Многим бы сломал пару костей, но недержание мочи присутствует. Зоя не присутствовала почти сразу. После этого случая Кузьмин рассказывал очередную придуманную историю о том, что недавно была свадьба друга, после которой, провожая одну из подруг невесты через длинный путепровод пешком, он ее трахал голым задом на камнях. Тогда воспринят рассказ был как проходной из жизни друга. Переезд на новую квартиру, как и квартиру, подготовил и нашел сам Шумахер. И в день смерти Егора Летова представил мне нашего соседа, Виктора, и сказал готовиться к переезду. Но в первую очередь моя работа в Сидимастере подошла к концу, и почти через год от ее начала я был возвращен обратно в сферу в качестве ее администратора и вместе с тем и администратором своего старого отдела, поскольку Баранин или уволился сам, или его уволили. И вернулся я в магазин с ассортиментом гораздо худшим и с явно не желавшими его развивать ни новыми продавцами, ни старым начальством. Выручка за день принципиально упала. Стеллажи были на несколько метров в длину заполнены одними и теми же наименованиями. Лицензия, как вид продукции, пропала и больше не появлялась. Появились только двухсторонние сборники игр. На 50% или не работающие физически, или с неработающим наполнением. Питерскую фирму прикрывали по всем городам. Выпуск дисков всех категорий приостановился, и к нам пошел поток перебросов чужих браков и бесконечных дублей, которые только по приемке сверялись с накладными и даже не выставлялись в зал. Ситуация была одинаковая для всех отделов. Работать становилось противно. Но часть старых продавцов еще работала, включая Катю Белоусову, проработавшую в сфере еще и после моего ухода оттуда, до самого закрытия. О новых продавцах я ничего знать не хотел. А о том, что появилось там после меня, тем более. Например, о Костике Недорезове, туповатом мальчике, похожем на Курта Кобейна. И сказать о нем могу одно — надо дорезать, чтобы читалось. Желательно на минимальной для болванки скорости. У работников появилась новая забава — играть в футбол. Играли в футбол на стадионе около самой сферы. Сидимастер против сферы. Красные футболки, фирменный цвет, против синих футболок. Устроен был почти продуманный матч с медалями и бабами с пушистыми шариками на руках. Мне было позволено подозрительно легко забить 3 или 4 мяча. Мамонова, баба из отдела видео, занималась футболом и лесбиянством, как и прочим, постоянно пыталась загородить мне путь к воротам своим выпеченным и согнутым задом. А Зоя, как победителю, надела на меня шоколадную медаль. Сохранилась до сих пор. Вот только все фотографии команд меня не сохранили. Поэтому память в большинстве случаев — единственный документ. И это в кавычках книжка. Врали и врут потом и сейчас обо всем и много. А, и Баранин, бегавший в основном за амфетамином, тоже присутствовал. Второй футбол состоялся в съемном зале какой-то школы в Заречье, найденном стараниями охранника сидимастера. Странным было время ожидания перед запуском нас в зал и сбором денег за него. Вот только чем, не помню. Что-то было не так. Я был с гитарой. Мне было не особенно до футбола. Но сходить на него все равно решил. Как и Зоя. Которой в лицо полетел единственный мяч от моей ноги. Конечно, случайно. Так что я даже не заметил ни мяча, ни принятого решения ударить, ни удара. Но прилетел он точно ей в голову. И еще бы чуть выше. И стала бы Зоя похожа на окровавленную свинью. Однако она посмеялась, и все прошло как бы незамеченным. А футбол прошел для меня на сиденье второго этажа, поскольку бегать я опять не мог. Расходились мы в разные стороны. Мальчики по обычаю по пиву, в спар, девочки, Сафатова и Зоя, домой. А у Баранина появилась новая подруга, кассирша Лилия. И, на его счастье, сидевшая и торговавшая амфетамином так же, как и Синельников. Но, будучи бабой, ненадежная и страдавшая, как и Ларина потом, от панических атак. И почему-то Тула решила поселить ее, как и Батона, рядом со мной, через дорогу, сделав неудобным Баранину поездки за его товаром. С другой стороны, как честный наркоман, своих денег он не имел, и занимать их всегда было рядом. Да и развести на покупку было возможно. Также он поступал и с Кузьминым, к этому времени уже работавшим в Москве, в Министерстве обороны Российской Федерации и приезжавшему в Туле только за наркотиками. И как человек, получавший в разы больше меня, был используем с усиленным рвением и уговариваем на все баранинские желания не пропасть без необходимого допинга. Мы же с Гошей во время моей последней сферы однажды съездили в магазин одежды, в котором он как бы невзначай привел меня к белой рубашке в белый листик и майке с индейским орнаментом майя. С Барниным мы тоже ездили в магазин однажды. Я купил себе черную майку с белым огромным черепом на груди, а он — с картинкой из игры Space Invaders. Один корабль против нескольких рядов вражеских. Как только я вернулся в офис сферы и померил рубашку, явилась Зоя. И ушла, когда не получилось ее на мне расстегнуть. Потом, до своего увольнения, принесла мне зараженную вирусом флешку, от которой мой рабочий офисный компьютер, потеряв и базы 1С, и всю прочую информацию, оказался неработоспособен. Но что только не приходилось там восстанавливать, и после нескольких часов все было рабочее. И начальство не заметило никаких изменений. Баранин к этому времени был уже уволен и медленно спивался от безделья в своей зареченской халупе. Но уволившаяся также Ларина с подстегнутым амфетамином воображением начала уже строить планы своего собственного магазина «Либра». Ей нужен был администратор. Баранин помог. И вскоре новый книжный магазин в Туле открылся. Но об этом позже. А сейчас мой переезд на улицу Гоголевская, в квартиру без ремонта, без мебели, с холодной водой, с черными стенами на кухне, но трехкомнатную и с одним проваленным диваном, а главное — с окнами, выходящими на Тульскую филармонию. Отец Шумахера выделил нам холодильник, я привез из дома компьютер, комбик, постельные принадлежности и дедушкин ковер с Карлсоном, купленным не дедушкой, а всего лишь на данные им деньги. И так и забытый мной на этой квартире при съезде с моим первым синтезатором Casio. На кухне был повешен огромный плакат Стива Вая, подаренный мне сотрудницей Анной Подзолковой. И мы с Шумахером, Владимир Поздышев, для поклонников, принялись отдирать стены от копоти, отмывать чугунную мойку и переводить все это в насколько это было возможное подобие чистоты. Шумахер в своей комнате тоже устроил подобие уюта. привез их в кладушку, повесил на окно черную портьеру и поставил на стол свой компьютер. В первый вечер мы сидели на полу, смотрели друг на друга и слушали Joy Division. Кёртис потом повесился, и меня зачем-то долго ассоциировали с самоубийцей. Шумахер иногда готовил суп и варил кашу, но большую часть времени был пьяным и злым, возвращаясь со своих концертов. Не на меня, а на всех, включая частых гостей в лице Авдеева и прочих сотрудников. Иногда курили, особенно когда приходил Кузьмин. Он даже привез мне с юга пластикового краба со снимающейся крышкой для хранения гашиша. Краб был забыт, и ничего в нем не хранилось. У Кузьмина стали случаться частые приступы агрессии и ненормального поведения. Его отводили к врачу и прописывали антидепрессанты. Баранина он ненавидел, как и тот его. И оба друг о друге говорили мне, чтобы я был поаккуратнее то с одним, то с другим. Мало того, он тогда и потом стал слепнуть. По его словам, у него пропало зрение наполовину одного из глаз. Стала черной одна из полусфер, и ему прописали что-то наподобие липоевой или никотиновой кислоты, от которой сильно краснеет кожа и появляется чувство прилива крови к периферической кровеной системе. Мне годами позже прописывали примерно такие же лекарства, как сопутствующие восстановительной терапии после основного преднизолона. А его друг, сослуживец, сидевший на перилах моста в Заречье, спьяно упал спиной вниз и сломал ее. Умер. Кузьмин его потом хоронил. Кузьмин много придумывал историй. Как на КМБ, например. Из полка, вооруженного БМП, солдаты на этом БМП ездили на бензоколонку за пивом. Или как их, всем взводом, выстроили около избушки и сказали входить по одному. Внутри была блядь, и Кузьмин с его боевыми товарищами получили крещение. Также у Кузьмина произошла свадьба, относительно недалеко от Гоголевской, которую он решил закончить в своем стиле, взяв травы и ушедший с нее. Но это были мелочи. Шумахер, в ознаменование переезда, купил двух мадагаскарских тараканов, живших в банке. Но недолго. Я поставил их на окно, и, вернувшись с работы, они были уже мертвыми. Зажарились на солнце. Виктор, наш сосед, был личностью таинственной, старался говорить философско незначащими фразами и сидел на корточках возле двери. В его комнате не было ничего, даже выключателя света, кроме железной кровати. Потом Виктор пропал. Зато приехал диджей Клещ, он же Майонез, он же Алекс-71, который на квартире толком не жил, использовал ее для развода баб, но деньги, 2400 рублей в месяц, вплатил. Шумахер использовал свою комнату за тем же. Там появлялись и поклонницы после концертов, и Катя Белоусова. Но спать перед следующим днем они мне не мешали. Однажды и ко мне пришла Зоя смотреть фильм, который должен был кончиться действием. И он им кончился, но с проблемами. Девушка у меня была первой, поэтому выделенный Шумахером презерватив надевался с трудом и был неконтролируемо воспринят мной как что-то лишнее. Эрекция кончилась, и он свалился. Что потом давало делать с собой Зоя, было не очень эстетично, кроме вида ее грудей. Груди были хорошими. Вот и весь первый раз. Можно быть гордым. Фильм я не помню. Зато эту историю быстро узнали все ее подруги, что в их случае логично. А может, и просто все наблюдали. Через какое-то время, проснувшись утром, я не смог встать. Меня тошнило, я упал на пол и пополз в туалет. Есть еще не мог несколько дней. Голова не работала дольше. Это было одним из первых серьезных обострений рассеянного склероза. И мне посоветовали лечь в больницу. Но посоветовал Шумахер. Врачи сказали, что все нормально. Зоя сказала, что не мудрено. Начальство сказало, что могу взять выходной. стали единожды еще приезжать Ларина с Сафатовой, нюхать свой амфетамин. Я считал их визит для себя особенным. Они просто нанюхались и уехали. «Во имя отца и сына, Сафатова, как говорится». Баранин приезжал делать все то же, но с особенным усилием. Баранина мы старались не приглашать. Но он, как батон, очень быстро передвигался и так же быстро прилипал, как и быстро отлипал и убегал. Ларина решила устроить еще одну дачу, уже с присутствием мне незнакомых своих друзей, где я снова был лишним. Баранин везде был своим, особенно с теми, кто разделял его основную страсть. А я сидел и переключал для них музыку через свои любимые колонки «Соло-1», которые потом подарил зачем-то Лариной, и мало того, что сожалею об этом, к тому же они на этой даче изгнили. От души желаю ей того же. На этой же квартире были острижены мои волосы, росшие еще с первого курса института. Пришла в гости Сафатова, сказала, что может стричь, и начала учиться. Я оказался криво и коротко стриженным, Сафатова отправлена домой, а на квартире с Шумахером оставалось жить недолго. Пить он не переставал, но потерял интерес к совместной жизни и часто не появлялся дома. С Зоей мы расстались очень странно, сидя на лавке где-то рядом с магазином. Она сказала: «Давай о чем-нибудь поговорим». И голова у меня отключилась. Просидев с полчаса, мы встали и разошлись. В автобусе домой в голове прошла мысль: «Надо плакать! С девушкой расстался!» Пришлось поплакать. Зоя вскоре ушла из сферы во вновь открытую Либру и некоторое время писала на рабочей ICQ двусмысленные фразы о том, где она идет, какой театр посещает и что-то еще. Потом сообщения прекратились. В это же время деградация магазина достигла максимума. Недовольство покупателей совпадало с недовольством продавцов, всем стало на все плевать, и я уволился. Стало нечем платить за квартиру, и я стал часто ночевать дома у матери, в квартире 113. Шумахер злился. И пришла Ларина, и привела вербовщика Юрия из типографии своей матери «Грифа компания», с гордым имперским орлом на логотипе. Но это я заметил уже далеко позже. А пока пообщался с Юрием, поел пельменей, прилепленных к стене, и договорился о встрече в Центральном парке Белоусова. В кафе «Солнышко» не было ни одного знакомого человека, кроме Юрия и его сотрудника, лысого верстальщика Матюхина. И мне, снова находившемуся не в своей тарелке, приходилось с притворной благодарностью принимать какую-то еду и отвечать на какие-то вопросы. Потом я приехал в саму типографию, по странному стечению обстоятельств, находившуюся недалеко от халупы Баранина. На последние зарплаты сферы купил матери в зал, уже в ее комнату, стенку, обогреватель и после долгих объяснений микроволновку. Впоследствии газовую колонку на кухню и стиральную машину на ее кредит. В 2014 году спаленную тульскими электроумельцами. Как и десятки лампочек, как и старый холодильник, включающийся теперь как дизельный мотор. Но пенсию по инвалидности на новый я уже тратить не буду. Раптор Кузьмин уговорил сменить рабочую видеокарту из отдела себе на менее мощную, но, по счастью, также выполнявшую свои функции. Для себя я назвал это местью сфере за все ей сделанное и получил еще от Раптора символическую плату. А коробки дисков, за все время взятых посмотреть и так в магазин не вернувшихся, говорить не буду. Баранин же с помощью брата переехал в новую квартиру на Зеленстрое, где на 15 этаже продолжал жить свою жизнь. К переезду я съездил и купил ему пылесос от сферы. Но Баранину не нужно было ничего. Или что-то другое.